Правда, без Анита я все равно врубал на полную мощность плеер. А в глубине сознания появилась новая Дезире. Подкрашенная, хорошо одетая, в окружении мужчин, которые умеют вести себя в обществе и читают английские книги. Что ж, она получила то, к чему стремилась. Я тоже. Интересно, вспоминает ли она иногда меня? И что она собиралась сказать, когда в первое время звонила мне? Скорее всего, отругать за что-нибудь. Мне ужасно хотелось сидеть с ней за тем столиком и смеяться, и говорить, какая она красивая, с помадой в новой куртке, и видеть ее улыбку. Но я сделал другой выбор, который, похоже, сулит мне сохранение усадьбы и обзаведение семьей. Так сложилось, что семья будет с Анитой, и, видимо, это не самый плохой вариант. Честно сказать, я не верил, что у нас получится толк с креветкой. Уж очень грозные силы она во мне пробуждала и все еще пробуждает. Подумать только, хотеть набить морду незнакомому человеку. Вообще-то я никогда не доверял так называемым бракам по любви, которые обычно начинаются с того, что тебя притягивает на танцах чье-нибудь декольте. Потом, если у декольте оказывается подходящий возраст и социальное положение, нужно пройти через обряд ухаживания. Он включает в себя походы в кино, обеды в родственном кругу, посещение магазина «Икея» и отдых на Родосе. После чего можно заказывать венчание в приходской церкви. А уж дальше все идет по накатанной, пока не наступит время обращаться к консультанту по семейным проблемам. Примерно так же было и в ту пору, когда жену для сына выбирали родители. Ты точно знал, что тебе достанется женщина порядочная и воспитанная. А там нужно было лишь привыкнуть к ней, потому как рассчитывать на другую не приходилось. Я думаю, Аниту мать бы одобрила. И мне кажется, мы с Анитой понимаем, что, коль скоро и она уже не первой свежести, то обойдемся без романтики. Нам обоим нужна семья, обоим хочется не дать окружающим повод глумиться над старой девой и немолодым холостяком. — Это уже другой калинкор, — сказала Вайолет, когда впервые увидела Аниту. С Бенгтом Йорроном Анита была знакома давно. Я выскочил на крыльцо и, что было силы, стукнул кулаком по перилам. Потом, правда, вернулся. Моя двоюродная сестра не скучная и неограниченная, хотя рассмешить меня, так как умела креветка, она не может. С Анитой легко и просто, и она мне всегда нравилась. Но я не могу взять и влюбиться в нее. Это все равно, что начать вдруг распевать арии из опер. Не мое это. И все тут. Сама она никогда не спросит, ты меня любишь? Слово «любить» применимо к массе вещей. Живешь себе на свете, любишь кошек, клубничное мороженое, водолазки и остров Ивиса. А потом оказывается, что надо любить одного единственного человека, пока не разлюбишь его и не влюбишься в другого. Ивиса — испанский остров с одноименным городом в Средиземном море, один из центров туризма. По-моему, глупость на уровне русской почты. Детская игра, в которой водящему нужно из-за двери выбрать какого-нибудь игрока противоположного пола и определить, что с ним делать — пожать руку, обнять или поцеловать. Я отношусь ко всему этому как к старой шутке про аиста. Нет у меня веры в аистов, хотя я сам их видел. Так и тут можно сказать, нет у меня веры в любовь с большой буквы, хотя я сам испытал ее. Когда мне не удается заснуть, я думаю о том, что, наверное, не дал своей любви ни малейшего шанса. Не сообразил поставить ее на первое место. А иногда я думаю, что еще не обрел под ногами твердую почву, если мне вообще суждено это сделать. Когда мои мысли доходят до обзаведения семьей, перед глазами неизменно возникает креветка с выпеченным вперед животом, креветка, носящая в своем худом белом теле мое дитё. Если бы я только мог обрюхатить ее. Наградить ребеночком, о котором она мечтает. Я понимаю людей, у которых от встречи с инопланетянами в башке происходит короткое замыкание, так что они вытесняют из сознания всякую память о них. Инопланетяне не вписываются в нашу картину мира, и ее приходится строить заново, но уж будьте уверены, я вытесню креветку из сознания настолько, что в конце концов забуду, где находится библиотека. Глава 53. Чинить лопнувшие мыльные пузыри или смешить куклу с закрывающимися глазами можно до бесконечности. Мне приснилась обувная распродажа. В груди обуви на одном из столов я обнаружила изумительно красивую замшевую туфлю с ремешками синего цвета на правую ногу. Я примерила ее. На самом деле ноги у меня белые и тощие, как бейсбольные биты. Но в этой туфле нога посмуглела и приобрела округлости, не говоря уже о высоком подъеме балерины. Я стала искать левую туфлю, но нашла только очень маленькую, на 5-летнюю девочку. «Бывает», — равнодушно бросила продавщица, — «это у нас единственная пара. Хотите, берите, хотите, нет». «Как можно купить разные туфли?» «Она что, предлагает мне отрезать полноги?» Расстроенная, я ушла из магазина и проснулась. Теперь при малейшей попытке хорошо думать о Бенни я заставляла себя вспоминать сон про полноги. Тем не менее, в мой процесс самовосстановления входило и изменение внешности. Сначала я стала подкрашивать ресницы, чтобы скрыть припухлость глаз, и пудриться, чтобы не было видно темных кругов под ними. Потом дошла очередь до помады, и я заметила, что мне приятно повышенное внимание мужчин. Стоило одному из них задержать на мне взгляд, как я злорадно думала: «Вот тебе, Бенни, кое-кому я нужна». А еще я купила себе красивую новую одежду, всего 2-3 предмета, зато ярких тонов, чтобы доказать себе, что я пока жива. И вполне в этом преуспела. В мае библиотека послала меня на 2-недельные курсы повышения квалификации в Лунд. Оттуда было рукой подать до Дании, и я съездила в Копенгаген, зашла в тамошнюю глиптотеку. Прямо в вестибюле у них выставлена скульптура Необы в окружении многочисленных детей. Поскольку у меня был с собой аппарат, я сняла ее во всех ракурсах. Затем несколько часов ходила по залу с бюстами римских императоров и императриц. Во II-III веках нашей эры их изображения становятся четкими и реалистичными, как фотографии. Можно проследить за внешностью человека с детства до старости. Интересно, как я буду выглядеть через 50 лет? А Бенни? Я обещал себе непременно встретиться с ним, когда мне стукнет 80. Едва ли он откажет мне в этом удовольствии. Отпуск я провела на западном побережье Ирландии, записавшись на курсы акварели. Мы днями напролет сидели у скалистого обрыва и под крики чаек пытались уловить солнечные блики на воде. Двое американцев, брат с сестрой, пригласили меня на Рождество к себе в Висконсин. Брат преподавал там в колледже, и с ним рядом было хорошо молчать. В крохотном пыльном пабе поселка Балеаэре я увидела старый холодильник, похожий на тот, что стоит в кухне у Бенни. По крайней мере, стоял. Может, теперь там все иначе? Однажды, но лишь однажды, я взяла у друзей машину и проехала через деревню, где находится усадьба Бенни, притворившись перед самой собой, что еду к следующей деревне собирать на вырубке малину. В одном месте навстречу мне ехали на велосипедах Бенни и темноволосая загорелая женщина. У Бенни на руле висела корзинка, и он что-то объяснял спутнице, указывая на окрестные поля. Меня Бенни, разумеется, не заметил. Он был худой и тоже загорелый, с новой стрижкой. Вроде бы довольный. Его спутница показалась мне скучной. Наверняка хорошо ладит с Вайолет, — подумала я, — а дальше возник вопрос. Так ли он ведет себя с новой пассией в постели, как вел со мной? Мне стало нестерпимо больно, я еле добралась домой и решила больше никогда не ездить в ту сторону. Мерта все больше приходила в себя, по крайней мере, внешне, и все же она напоминала мне одну игрушку из моего детства, желтую утку, которая, если ее завести, в развалку шлепала по полу и крякала. Однажды я слишком сильно нажала на ключик, он сломался. Я так и не поняла, почему утка перестала ходить, ведь на вид она была совершенно такая же, как раньше. У Мерты тоже сломался ключик. Впрочем, люди отличаются от заводных уток тем, что наши ключики со временем чинятся. У нее появился новый друг, инвалид, который передвигается только в коляске. К тому же он подвергся колостомии и обладает необычайно капризным, злобным характером. Колостомия — выведение части толстой кишки на переднюю брюшную стенку. «Зато с ним можно быть спокойной, что не убежит», — говорит Мерта. «А вот его жизнь со времени их знакомства явно стала более рискованной. Поскольку Мерта убеждена, что инвалиды могут не меньше нас, здоровых, она потащила его в горы и там, на довольно крутом склоне, упустила коляску. Коляска опрокинулась, друг наорал на Мерту, но та лишь встряхнулась и поволокла его дальше. С сентября я возобновила в библиотеке сказочный час. На мои чтения всегда приходил светленький мальчик с карими глазами. Обычно он садился в первом ряду и предлагал к сказке разные дополнения. Его сидевший у стены отец гордился сыном и в то же время выглядел смущенным. Однажды они остались поговорить со мной, а потом мы все вместе пошли в кондитерскую. Отца зовут Андерсом, они с сыном живут вдвоем. Мы начали встречаться и вне библиотеки. Ходили в музей, ездили на экскурсии, время от времени приглашали друг друга на ужин. Андерс — историк. Иногда так забавно, вроде бы легкомысленно, рассказывает о прошлом, что я не знаю, верить ему или нет.